Глава 16. На курьерских. Наступивший за сим день был решителем судьбы пленника Ларисы. Несмотря на разницу в нраве и образе мыслей этого человека с нравом и образом мыслей Весленева, с Подозеровым случилось то же самое, что некогда стряслось над братом Лары. Подозеров женился совсем нехотя, не думая и не гадая. Разница была только в побуждениях, ради которых эти два лица нашего романа посягнули на брак. Да в том, что Лариса не искала ничьей посторонней помощи для обвенчания с собою Подозерова, а напротив, даже она устраняла всякое вмешательство самых близких людей в это дело. После того случая, который рассказан в конце предшествовавшей главы, дело уже не могло остановиться и не могло кончиться иначе, как браком. По крайней мере, так решил после бессонной ночи честный Подозеров, так же, казалось, и не спавший всю эту ночь своенравной Ларисе. Подозеров, поворачивая с насупленными бровями свои подушки под головой, рассуждал. Эта бедная девушка, если в нее всмотреться поближе, самое несчастное существо в мире. Оно просто никто, человек без прошлого. Как она все это мне сказала? Именно как дитя, в душе которого рождается неведомо что, совсем новое и необъяснимое никаким прошлым. С ней нельзя обходиться, как со взрослым человеком. Ее нужно жалеть и беречь, особенно теперь, когда этот мерзавец ее так уронил. Но кто же станет теперь жалеть и беречь? Я должен на ней жениться, хотя и не чувствую к тому теперь любовного влечения. Да и не все ли мне равно? Люблю ли я ее страстной любовью или не люблю? Я, правда, не Печорин, но я равнодушен к жизни. Я вникал в нее, изучал ее и убедился, что вся она — пустяки, вся не стоит хлопот и забот. Все, что я встречал и видел, — все это тлен, суета и злоба. Мне надоело далее все это рассматривать. Я слишком поздно узнал женщину, которая не есть злоба и суета и тлен. И эта женщина взяла надо мной какое-то старшинство, и мне приятна эта власть ее надо мной. Но кто сама эта женщина? Жертва. В ее жертве ее прелесть, ее обаяние, ее совершенство в громадности любви ее. Любви без критики, без анализа. И в памяти Подозерова пронеслась вся его беседа в хуторной рощице с Сентяниной, и с каждым вспомянутым словом этой беседы все ближе и ближе, яснее и яснее являлась пред ним генеральша с ее логикой простой, нехитростной любви. Великий Господи! Насколько вся эта христианская простота и покорность выше, прекраснее и сильнее всего, что я видел прекрасного и сильного в наилучших мужчинах. Как гадко мне теперешнее мое раздумье, когда бедная девушка, которую я любил, оклеветана, опозорена в этом мелком мирке. И когда я, будучи властен поставить ее на ноги, раздумываю, сделать это или не сделать. Почему же не делать? Потому что она не выдерживает моей критики и сравнений с другой. Разве я сам выдерживаю стою какое-нибудь сравнение? О чем тут думать, когда бедная Лара уже прямо сказала, что она меня любит, и что ей некому бедняжке примкнуть, что мне мешает назвать ее своей женой? Я разубедился немножко в Ларисе. Предо мною мелькнуло невыгодное для нее сравнение и только. И моя любовь рухнула от критики. Ее одолела критика. Что же, если б она, эта страдалица, взглянула теперь в мое сердце? Как бы она должна была презирать меня с моею минутною любовью? Нет, это значит, что я не любил Ларису прежде, что она лишь нравилась мне, как могла нравиться и Горданову, что я любил в ней тогда мою утеху, мою мечту о счастье. А счастье? Счастье в том, чтобы чувствовать себя слугой чужого счастья. Это одно. Это одно только верно. И кто хочет дожить жизнь в мире с самим собой, тот должен руководиться одною этою истиной. Все другое к этому само приложится. Как? Но, Господи! Будто можно знать, что к чему и как приложится. Надо просто делать то, что можно делать, что требует счастья и ближнего в эту данную минуту. С такими мыслями Подозеров слегка забылся пред утром и с ними же, открыв глаза, увидел пред собою Ларису и протянул ей руку. Лара опустила глаза. — Вы не отчаивайтесь, — сказал ей тихо Подозеров. — Все поправимо. Она пожала едва заметным движением его руку. — Ошибки людям свойственны. Не вы одни имели несчастье полюбить недостойного человека, — продолжал Андрей Иванович. — Я его не любила, — прошептала в ответ Лариса. — Ну, увлеклись, доверились. Все это вздор, поверьте, все вздор, кроме одного добра, которое человек может сделать другому человеку. Вы ангел, Андрей Иванович. О, нет, не преувеличивайте, пожалуйста. Я человек, и очень дурной человек. Посмотрите, куда я гожусь в сравнении со многими другими, которые вам сочувствуют. Лара молча вскинула на него глазами и как бы спрашивала этим взглядом, кого он разумеет. Я говорю об Александре Ивановне и о майорше. — Ах, они! — воскликнула, спохватясь Лариса, и, насупив бровки, добавила шепотом. — Я вам верю. Больше всех. — Зачем же больше? Нет, вас любят нежно, преданно, и Форовы, и генеральша. — А вы? — спросила вдруг с тревогой Лара. — И я. Вы меня прощаете? Прощаю ли я вас? Да. В чем же прощать? Ах, не говорите со мною таким образом. Но вы ни в чем предо мною не виноваты. Нет, это не так. Не так. Совершенно так. Я вас любил, но... Да не нравился вам. Что же тут такого? Это не так, не так. Не так? Да, не так. Лара закрыла ладонью глаза и прошептала. Не мучьте же меня. Я уже сказала вам, что я люблю вас. Вы ошибаетесь, ответил, покачав головой Подозеров. Нет, нет, нет, я не ошибаюсь. Я вас люблю. Нет, вы очень ошибаетесь. В вас говорит теперь жалость и сострадание ко мне, но все равно. Если б я не надеялся найти в себе силы устранить от вас всякий повод прийти со временем к сожалению об этой ошибке, я бы не сказал вам того, что скажу сию секунду. Отвечайте мне прямо. Хотите ли вы быть моей женой? Да. Дайте же вашу руку. Лариса задрожала, схватила трепещущими руками его руку и второй раз припала к ней горячими устами. Подозеров отдернул руку и, покраснев, вскричал: «Никогда этого не делайте!» «Я так хочу! Оставьте!» — простонала Лариса, и, обвив руками шею Подозерова, робко нашла устами его уста. Подозеров сделал невольное, хотя и слабое усилие отвернуться. Он понял, что за человек Лариса, и в душе его мелькнуло презрение к невесте. Боже, какая это разница в сравнении с той другой женщиной, образ которой нарисовался в это мгновение в его памяти. Какую противоположность представляет это судорожное метанье с тем твердым, самообладающим спокойствием той, другой женщины. Лариса в это время тоже думала о той самой женщине и проговорила: «В эту важную минуту я вас прошу только об одном. Исполните ли вы мою просьбу?» «Конечно». Лариса крепко сжала обе руки своего жениха и, краснея и потупляясь, проговорила: «Пощадите мое чувство». Подозеров посмотрел на нее молча. Лариса выбросила его руки и, закрыв ладонями свое пылающее лицо, прошептала: «Не вспоминайте мне». Она опять остановилась. «О чем?» «Ну, договаривайте смело, о чем?» «О Сентяниной». Подозеров промолчал. Лариса становилась ему почти противна, а она, уладив свою судьбу с Подозеровым, впала в новую суету и вовсе не замечала чувства, которое внушила своему будущему мужу. Подозеров обрадовался, когда Лариса тотчас после этого разговора вышла, не дождавшись от него ответа. Он встал, запер за нею дверь и задумался. О чем? О том седом кавказском капитане, который в известном рассказе графа Льва Толстого, готовясь к смертному бою, ломал голову над решением вопроса, возможно ли ревность без любви. Подозеров имел пред глазами живое доказательство, что такая ревность возможна. И ревнивая выходка Лары была для него противнее известной ему ревности ее брата в Павловском парке и 100 раз недостойнее ревности генерала Сентянина. «Однако с нею не так легко, должно быть, будет», — подумал он. «Да, нелегко. Но ведь только на картинах рисуют разбойников в плащах и с перьями на шляпах, а нищету с душистою геранью на окне. На самом деле все это гораздо хуже. И на словах тоже говорят, что можно жить, не любя. Да, можно, но каково